Да их слишком много, нам не выстоять. Нет, я не хочу здесь умирать, давайте отступать. Эти крики раздавались со стороны недавно набранных защитников. Хотя солдаты из гарнизона были тоже напуганы, они все же прошли специальную подготовку, поэтому были способны не показывать свой страх. Один из новых рекрутов попытался сбежать. Энни даже не успела отдать приказ, как один из военных командиров догнал его и одним ударом обезглавил его. Энни отвела взгляд. Она еще не успела привыкнуть к жестокости на поле боя. Она могла быть жестокой и безжалостной к своим врагам, но не к своим людям. Понимая, что это была необходимая мера, она успокоилась и крикнула. «Мы последняя линия обороны Гладстоуна. Тех, кто сбежит, ждет смерть». Никто уже не думал о бегстве. На городских стенах восстановился порядок. У городских стен, вы только посмотрите, на стене какая-то малявка руководит трусами. Да им проще открыть ворота и впустить нас. Что они нам могут сделать? Глаза темных эльфов позволяли им хорошо видеть в темноте, и с помощью своего острого зрения воина шестого уровня Лаурт мог внимательно разглядеть всех на городской стене. Все командиры тоже присмотрелись. Те, кто мешкали до этого, сразу воодушевились и были готовы первыми ринуться в бой. «Генерал, позвольте мне возглавить атаку». Каждый хотел присвоить себе всю заслугу в такой легкой битве. Мало того, что противник уступал числом, так он был еще и слаб. На фоне воинственных и воодушевленных темных эльфов они казались маленькими мошками. Лаурт высокомерно рассмеялся и наугад выбрал нескольких своих командиров. «Ты, начинайте атаку на город». «Да, генерал». Четыре командира тут же принялись исполнять приказ. Каждый из них возглавил отряд, в котором были специальные крюки для захвата стен и прочная стальная веревка, и повел его к городской стене. В королевстве Нортон Гладстоун считался небольшим городом. Городские стены не были высокими и достигали лишь 30 метров в высоту. Командиры, выбранные для атаки, были воинами третьего уровня, а один был даже воином четвертого уровня. Если им удастся забраться на стену, то их никто не сможет остановить. Энни наблюдала, как темные эльфы начали яростно атаковать укрепления, влезая на стены. Каждый из них обладал боевой аурой, ци, которая покрывала их, отчего их тела излучали свет, который был очень заметен в темноте. Боевая аура у одного воина была особенно яркой. Это оказывало большое давление на нее. «Он намного сильнее меня. Мне с ним не справиться. Нельзя позволить ему добраться сюда». Энни начала паниковать и громко крикнула. «Атакуйте». Лучники начали осыпать темных эльфов градом стрел. Несколько специальных арбалетов с громким звуком выпустили в них длинные копья более 2 метров в длину. Требушеты начали метать огромные камни в ровные ряды противника. В результате этой молниеносной и обширной атаки им удалось ранить десяток темных эльфов, но, к несчастью, самые сильные воины и командиры неприятеля, представляющих самую большую угрозу, не пострадали. Благодаря боевой ауре, окутывающей их тела, и неся в руках тяжелые щиты, эльфы легко отражали снаряды. Они даже не замедлились и уже вплотную подошли к стене. Командиру четвертого уровня эльфов удалось закинуть крюк с веревкой на стену. Несколько защитников бросились к нему и начали яростно рубить по веревке. Веревка оказалась очень прочной, обычные мечи могли оставить на ней небольшие порезы. Им потребуется как минимум 5 минут, чтобы полностью избавиться от нее. «Дайте мне!» – громко крикнула Энни, подбегая к ним. Но она тут же увидела, что это был только первый крюк с веревкой. Как только она добежала до него, на городские стены приземлились еще новые крюки, которые закидывали командиры темных эльфов. Покрыв свой кинжал скрытой тенью, Энни рубанула мечом по веревке и полностью ее разрезала. С резким звуком воин четвертого уровня, почти забравшийся на стену, полетел вниз. Но это была лишь одна веревка, а рядом приземлились еще 3 крюка с такой же прочной веревкой. Трое вооруженных до зубов командиров темных эльфов воспользовались возможностью и забрались на стену. Все они были воинами третьего уровня. Забравшись на стену, они обнажили щиты и мечи и встали на защиту веревок, чтобы по ним могли взобраться другие темные эльфы. Все больше темных эльфов залезали на стены, в том числе и воин четвертого уровня, который только что упал. Энни тоже имела боевую ауру и была воином третьего уровня, но она была ассасином. В открытой схватке воины имели больше преимущества, чем ассасины. Кроме нее никто другой не мог остановить командиров темных эльфов, поэтому она собралась духом и направилась к одному из командиров, который уже начал безжалостно убивать подряд защитников. В этот момент она подумала о Линке. Он остался сражаться с магом темных эльфов. К тому моменту, когда она взяла под свой контроль городские казармы и вернулась обратно, чтобы помочь, она нашла лишь тяжело раненых Марию, Ардивана и остальных. Мага, темных эльфов и Линка уже там не было. Пока она неслась на врага, в ее голове звучали последние его слова: «Прекрати волноваться и иди». Даже в свои последние минуты он сопроводил ее в место назначения в целости и сохранности, и тем самым сдержал свое слово. «Он же не умер, правда же?» — с горечью в сердце подумала Энни. Она прекрасно понимала, что ей не справиться с командирами темных эльфов. Даже если ей и защитникам удастся победить их, то все равно остается их генерал. Она наверняка умрет в этой битве, но к этому она уже была мысленно готова. Энни проскользнула за спину командира темных эльфов и замахнулась кинжалом, целясь прямо ему в шею, пока он был отвлечен одним из ее солдат. Когда она уже собиралась вонзить кинжал в воина, он резко развернулся и попытался оттолкнуть ее щитом. Энни сразу поняла, что ее подбросит в воздух его щит, прежде чем кинжал доберется до него. У нее не было иного выбора, кроме как пригнуться и уклониться. Но как только она это сделала, кто-то прыгнул на стену позади нее. Это был воин 4-го уровня. Он все это время ждал шанса нанести удар. Насмехаясь, он бросился к ней. «Умри, малявка!» У Энни почти не было шансов против такого могучего соперника. Неужели это конец? Ее сердце наполнилось бессильным отчаянием. «Отец, я сделала все, что было в моих силах». Образ мага вновь всплыл в ее памяти. «Тебе там, наверное, одиноко? Не волнуйся, вскоре я последую за тобой». Активируя свою скрытую тень, она понеслась на воина 4-го уровня. Она будет бороться до конца. Но тут со стороны лестницы, находившейся за городскими стенами, выпрыгнула фигура, облаченная в янтарное сияние. С сильным порывом ветра желтая вспышка врезалась прямо в воина 4-го уровня. Боевой навык. Рывок. Бам. Командир темных эльфов был застигнут врасплох и от удара полетел вниз с городской стены. Он рухнул прямо на землю и был полностью обездвижен после падения. Янтарный силуэт сразу подбежал к специальному арбалету и выстрелил из него. Его выстрел был необычайно точен, он целился в темного эльфа воина 4-го уровня. Спустя секунду командир 4-го уровня был мертв. Только после этого человек, облаченный в янтарное сияние, остановился и посмотрел на Энни. Раздался юный голос. «Принцесса Энни, я пришел к вам на помощь». Пока он говорил, по лестнице один за другим поднимались люди, облаченные в такое же янтарное сияние. Все они были воинами из отряда самоубийц, отправленного из крепости Черного Железа. Голос показался знакомым. Энни присмотрелась и вскрикнула. «Минх, что ты здесь делаешь?» Энни была дочерью герцога, а потому король Леон был необычайно вежлив и заботлив с ней. Она выросла в императорском дворце, а Минх, как сын графа, был также членом аристократии королевства Нортон. Когда Минх был совсем юн, он много путешествовал и однажды посетил бал в императорском дворце. Поэтому они оба узнали друг друга. «Это приказ генерала Эланса. Основные силы на подходе. Мы поможем вам защитить город». В это время Минх уже несся на другого воина 3-го уровня. Его слова были как успокаивающий бальзам. Услышав, что помощь уже в пути, защитники мигом воодушевились. С помощью 14 воинов 3-го уровня им удалось быстро уничтожить темных эльфов, оставшихся на городских стенах. У городских стен Лаурт мрачно смотрел на отступающих темных эльфов. Он глубоко вздохнул и достал свой меч из ножен. У его меча было имя – Кровавая Гордость. Выкованный лично великим кузнецом Эндрю и зачарованный великим магом Мейсоном из Совета Серебряной Луны, этот мощный меч был лично вручен ему королем, когда Лаурт стал воином 6-го уровня. Едва Лаурт обнажил меч, как все вокруг затянул плотный кровавый туман. Время пришло. Глава 25. Непобедимый маршал темных эльфов. В рядах эльфов под стенами наступила тишина. Они начали отступать на такое расстояние, чтобы лучники армии людей не могли их достать. 10 минут спустя Лаурт вышел из строя эльфов. Доспехи, которые были на нем, излучали легкий, красный свет. Такой же свет, только более яркий, исходил и от его оружия. Свет от оружия был таким густым, что казалось, что вот-вот из него вспыхнет огонь. Он сделал несколько шагов вперед и указал мечом на город. Его низкий, глубокий голос раздался над полем боя. Время положить этому всему конец. Прежде чем он успел закончить, 5 генералов темных эльфов, одетые в превосходные доспехи, выступили из-за него. Они светились разными цветами боевой ауры. Из одного лишь факта, что ауры их ярко светились, можно было сделать вывод, что они все были очень могущественными и сильными. Авангард черного железного гарнизона уже прибыл. Подкрепление также должно было скоро быть здесь, что оставляло армии темных эльфов мало времени. Лаурт не хотел испытывать силу Бладстоуна. Он хотел собрать все свои силы и быстро взять город. «Воины, в атаку за мной!» Лаурт ринулся первым, генералы его прикрывали. Один из них был прямо за его спиной, четверо остальных разбежались по разным сторонам городских стен и атаковали их. Их противниками в армии людей были в основном воины третьего уровня, лишь изредка среди них встречались бойцы четвертого уровня. Учитывая, что пятеро генералов атаковали их с разных сторон, их было невозможно остановить. Их сопровождали бесчисленные воины темные эльфы. Если бы любой из генералов захватил бы часть городских стен, бесчисленные воины из армии темных эльфов прорвались бы внутрь и увеличили бы территорию, на которой стояли они. Против них была такая жалкая оборона армии людей, так что они могли взять город, как только появится хотя бы одно такое слабое место. На городских стенах командование уже было отдано самому сильному воину среди армии людей, Минху. Его высокая фигура и магическое свечение от каменных доспехов привлекали к нему внимание. Он завоевал уважение среди воинов людей, как только нанес удар сильному генералу темных эльфов под стенами. Будучи ассасином, Энни уже растворилась в темноте. Только в темноте она была действительно хороша в бою. Увидев Лаурда, Минх почувствовал приближение беды. Будучи главой черного железного гарнизона, он имел доступ к списку настоящих генералов темных эльфов. Тот, кто стоял перед ним, светился темно-красной боевой аурой, был под 190 сантиметров ростом и в руках держал кроваво-красный широкий меч. Это определенно был Лаурд, самый молодой маршал государства темных эльфов, называвшегося Пролинг. Лаурд, больше известный под именем Демон с кровавыми руками, славился своей жестокостью и безжалостностью. Будучи моложе, он часто нападал на деревни людей, оставляя позади себя лишь смерть. К сожалению, он не просто зверски расправлялся со своими жертвами, но еще и с наслаждением пытал их. «Попадись к нему в руки, и тебе конец». Но Лаурд мог себе позволить быть таким жестоким. Он, могущественный воин шестого уровня, также держал эпичное оружие, кровавая гордость. Минх был просто воином четвертого уровня. Он бы не смог противостоять Лаурду. Но это была война. Война никому не дает выбирать своих противников. Он был готов драться до последнего вздоха, когда в ту ночь он прилетел на Грифоне в Гладстоун. Думая об этом, он отдал приказы двум воинам третьего уровня за ним. «Втроем мы его задержим. Настолько, насколько получится». «Да, генерал». На лицах у двух воинов была видна обреченность. Они уже знали, что их смерть близка. «Остальные, рассредоточитесь по три человека. Каждая группа на одного генерала темных эльфов. Энни, помогай им, когда сможешь». Минх спешил изложить свой план как можно быстрее. Солдаты моментально повиновались. Увидев, что Лаур вступил в зону, где его могли достать заряды арбалетов, Минх закричал: «Стреляйте! Стреляйте по тому с красным мечом!» Лаурда нельзя было перепутать с кем-либо. Стрелки нацелились на него. Послышались громкие выстрелы, и огромные болты полетели на Лаурда. «Смех, да и только!» — усмехнулся Лаурд. Голос его раздавался четко и громко над всем полем боя, что поднимало боевой дух его армии и, наоборот, угнетало армию людей. Лаурд даже не пытался уклониться от огромных болтов, которые летели на него. Он отражал их, взмахивая своим мечом. Клац, клац, клац. Казалось, громкие лязги не закончатся никогда. Каждый раз, когда в меч врезался болт, кровавая гордость в руках Лаурда вспыхивал красным светом, разрезая болты пополам. Минх наблюдал, и сердце его быстро билось. Такая мощь была намного больше его собственной силы. «Меня наверняка убьют одним взмахом», — горько усмехнулся Минх. Маршал темных эльфов был намного могущественнее Элланса из черного железного гарнизона. У него было мощное магическое вооружение, которого так не доставало Аллонсу. Он также был моложе и в лучшей физической форме, нежели Аллонс. Когда его противник подобрался ближе, он закричал: «Стреляйте, задержите его!» Стрелки на городских стенах атаковали Лаурда. Свистя, стрелы летели на него градом, из-за чего ему едва хватало места для того, чтобы уклоняться. Но защита Лаурда была просто потрясающей. Пожалуй, он все еще опасался болтов арбалетов, но не обращал никакого внимания на обычные стрелы. Небрежно подняв руку, чтобы отразить несколько стрел, которые представляли для него некоторую угрозу, он не обратил внимания на остальные стрелы, которые просто отскакивали от его брони. Цзынь. Клац! Стрелы градом неслись на него с гулом. Множество стрел оставили белые точки на броне лорда. Только это и выдавало тот факт, что на него нападали. Обычные стрелы не наносили ему никакого урона. Лаурд быстро ринулся от города, оказавшись где-то в 130 футах от стен. Затем он остановился, дав своим генералам взять командование на себя. «Идите, я догоню вас», — скомандовал он. Он был маршалом, лидером и душой этой армии. Ничего не могло с ним случиться. Атаковать город в одиночку было бы слишком опасно. Нужен был кто-то, кто отвлечет на себя огонь. «Да, маршал», — кивнули генералы темных эльфов, и они без колебания продолжили нападение на городские стены. «Фух, фух, фух». Генералы бросили и зацепили много крюков за верх стен. Несколько секунд, и более 20 крепких веревок повисли с каменных сооружений стен, что позволило воинам темным эльфам потоком пробраться к городским стенам мимо лорда и вскарабкаться на них. Обычный средний воин армии людей был относительно равен воину темных эльфов в схватке. Пожалуй, у воинов людей было преимущество в плане силы, однако, темные эльфы были более ловкими. Шансы победить или проиграть в схватке друг с другом у них были равны, но на городских стенах было слишком много воинов темных эльфов. Среди них был даже воин темный эльф 4-го уровня, а снизу за боем наблюдал воин 6-го уровня. Воины из армии людей не могли противостоять им, их боевой дух упал ниже некуда, и казалось, что их оборона вот-вот прорвется. Воин вражеской армии 4-го уровня приближался к ним, зная, что он освобождает дорогу лорду. Минх не мог сделать ничего, кроме как броситься к нему навстречу и попытаться остановить его. Он мельком уловил взглядом Энни в тени под городскими стенами. Она уже сняла маску. В тот момент, когда Минх увидел, как она, девушка с глубокой печалью и сожалением в ее темно-синих глазах, кусала свою губу, он внезапно понял кое-что. Он знал, о чем она думала. Когда он будет пытаться задержать темного эльфа воина 4-го уровня, маршал, находившийся ниже, проскользнет мимо него, и тогда этого могущественного эльфа никто не остановит. Он зверски расправится с армией людей. Когда лорд ступит на стену, Минх однозначно погибнет. Весь отряд самоубийц погибнет. Энни погибнет. И Гладстоун сдастся в руки врагу в считанные секунды. И тогда жители Гладстоуна, сотни, тысячи людей, будут зверски убиты этим демоном. Это будет самая трагичная ночь в истории человечества. Ситуация была ясна ему как день, но он ничего не мог сделать. Пробегая мимо Энни, он сказал: «Энни, беги, беги из этого города». Она выросла у него на глазах, и он всегда видел в этой гордой, сильной девушке младшую сестренку. Если Гладстон был обречен на погибель, он умрет вместе с ним. Но он надеялся, что Энни продолжит жить. Он не думал, что Энни отрицательно покачает головой в ответ. Лицо ее выражало печаль и решительность одновременно. Она уже давно смирилась со своей судьбой. Когда щит Минха соприкоснулся с мечом генерала темных эльфов, безумный смех маршала темных эльфов прогремел из-под городских стен. Ха-ха-ха-ха-хах. Да расцветут цветы свежей крови. Его фигура стала похожа на кроваво-красный туман, и он ринулся к началу стены, приготовившись взобраться на нее. Воины из армии людей почувствовали отчаяние. Никто и не заметил, что в одну из стрелковых башен между зубчатыми стенами города проникла тень. Стрелки были ошеломлены одним лишь видом фигуры, приближавшейся прямо к ним по воздуху. К счастью, этот юноша был человеком, иначе им пришлось бы атаковать его. «Ша-ша-ша», молодой человек улыбнулся и знаками дал понять стрелкам, чтобы те не шумели. Из-за него появилась девушка, настолько красивая, что казалось, что она вовсе и не была человеком. Молодым человеком был Линк, а девушкой – никто другой, как Селин в своем человеческом обличии. Учитывая свою принадлежность к особенной расе, она не могла принимать участие в бою, но зато она могла защищать Линка. Стоя на стрелковой башне, Линк мог видеть, как маршал темных эльфов приготовился взобраться на стены. Лицо Линка оставалось спокойным, несмотря на бушевавшую в нем ману. Уголки его губ приподнялись, и он поднял свой посох огненного кристалла. «Воин 6-го уровня, да, почему бы тебе не попробовать моего усиленного взрыва пламени? Да начнется битва между магией и боевой аурой». Глава 26. Пламя. Взрыв. Лаурд быстро спустился к началу городской стены, и как только оказался там, он натянул веревку, чтобы получить энергию и взлететь в воздух. На него обрушился град стрел, а люди-солдаты сбрасывали огромные валуны, чтобы замедлить его восхождение. «Как же они достали», — подумал Лаурд. Он мог не обращать внимания на стрелы, но каждый валун весил несколько сот фунтов, Их было тяжело избегать. Даже он не смог бы не обращать внимания на ранения, вызванные такими камнями, но все же он знал, как справиться с ними. Когда валун с грохотом летел вниз, Лаурд с яростным криком размахивал своим мечом, который назывался «Кровавая гордость». Луч слепящего красного света раскручивал удар, не более фута шириной, выстреливавший из меча, и летел на 30 футов вверх, врезаясь в большой падающий камень. Со скрипом валун, шириной сталью человека, распадался ровно на две половинки. Но это было еще не все. Красный свет поднимался еще выше и разрезал напополам солдатов, которые стояли за падающим валуном. Луч мог подниматься на расстояние до 100 футов. Он использует свою ауру. Настоящий мастер. Как нам отразить такой удар? На лицах солдат отразилась мучительная досада, как только они осознали неизбежный конец битвы. Минг все еще дрался с одним из генералов армии темных эльфов. Его соратники пытались прийти к нему на помощь, но не могли из-за наплыва темных эльфов под городскими стенами. Таким образом Минху приходилось защищаться самому. Как только он увидел слепящий красный свет, его сердце забилось быстрее. Это конец. Энн не дралась вместе с двумя воинами третьего уровня против генерала темных эльфов. Увидя, как Лаурд с легкостью использует свою ауру, она снова почувствовала подавленность и отчаяние. Она набросилась на своего врага, будто была одержима. Она знала, что они не смогут держать защиту против маршала армии темных эльфов, даже если им поможет отряд самоубийц. Все, что они могли сейчас сделать, это попробовать задержать вторжение темных эльфов. Однако солдаты армии темных эльфов отреагировали на это по-другому. Демонстрация непобедимой мощи их маршала увеличила их боевой дух, и они стали атаковать так яростно, как никогда раньше. До этого момента все было так, как ожидал Лаурд. Но затем внезапно что-то произошло. Из ближайшей стрелковой башни появилось темно-синее сияние. Сначала оно было едва заметно, но оно становилось все ярче и ярче, практически ослепляя тех, кто на него смотрел. Несмотря на темную ночь, оно, словно солнце, освещало весь горизонт. Еще момент, и оно блеснуло из стрелковой башни, как яркая вспышка молнии, и оставило белые круги в глазах всех, кто увидел его. «А, что это было?» – громко спросил Лаурд. Эта вспышка неожиданно ударила в самый важный момент, как раз когда он не мог нанести очередной удар своей аурой косой. В следующее мгновение в него врезался голубой шар света. Бум! Оглушительные взрывы, слепящие вспышки и голубое пламя отразились по всему небу. На поле битвы было так же ярко, как днем, из-за света, который отбрасывало пламя. Увидев ужасающую атаку, Лаурд, застыв в воздухе, вложил все оставшиеся силы в боевую ауру. Боевая аура давала воину поразительную силу и ловкость. И несмотря на то, что она не защищала от физических атак, аура давала очень хорошую защиту от магической атаки. С легкостью Лаурд избежал возможности быть зажаренным заживо и превращенным в пепел, чего не смогли темные эльфы-воины. Но ему надо было опасаться не только пламени. Лаурд почувствовал, как в обжигающих волнах пламени в него врезалась волна мощной силы. Она была огромной, колоссальной, намного сильнее, чем то, что он мог бы отразить. Более того, ему некуда было деться, ведь он все еще находился в воздухе. Мощные ударные волны от взрыва. Заклинание «Взрыв пламени» заключалось не только во взрыве. За ним шла огромная волна энергии. Даже несмотря на свою выдающуюся физическую форму и сильные доспехи с защитой от магии, Лаурд не мог противостоять этой атаке. Он почувствовал явную силу взрыва. В тот момент эльф почувствовал, что его тошнит, он будто распух изнутри, словно удар затронул все его органы. Его ранили. Лаурда отбросило на сотню футов, и с глухим звуком он упал на землю. Вокруг него клубилась пыль. Сила, с которой он упал, оставила воронку в земле. Битва между магией и боевой аурой, между Лаурдом, который был воином шестого уровня, и усиленным заклинанием четвертого уровня, взрывом пламени, окончилось не в пользу темного эльфа. Почему так произошло? Причина была проста. В мире Фируман маги были куда более могущественными, чем воины. Когда маги брали энергии всех видов извне, они использовали только внутреннюю ману, они могли призывать на помощь любых существ. Например, они могли использовать магию природы, силу души для мистической магии и магию призыва. Взрыв пламени был заклинанием магии природы. Во время его наложения сначала возникала рамка из маны, в которую набиралось большое количество огня, которое сгущалось в очень горячий шар пламени. Так как мана дополнялась еще и энергией извне, магия, которая получалась от этого заклинания, естественно, была намного больше. Воины же действовали наоборот, они могли полагаться только на внутреннюю ману. Первый призывал себе на помощь силы небес и земли, в то время, как второй мог полагаться только на свои силы. И, конечно же, у первого было преимущество. Если бы воин и маг встретились лицом к лицу, аура воина исчезла бы спустя несколько заклинаний, а у мага осталось бы еще достаточно маны. Лаурд, будучи воином шестого уровня, выдержал один удар взрыва пламени, потратив почти треть своей ауры. Может, это было нечестно, но такова жизнь. Маги дрались мудро. Заклинания, которые они накладывали, всегда были самыми сильными во всем мире Фируман. Однако Лаурд оставался в сознании. Несмотря на то, что он был ранен, он знал, что, будучи маршалом, он не может себе позволить показать свою слабость. Он сразу же встал. «Кто из магов напал на меня из-под тишка?» — крикнул он решительно, явно не так, как крикнул бы раненый. Его зрачки сузились, когда он увидел трагедию, развернувшуюся под городскими стенами. Темные эльфы, которые раньше побеждали, собрали более тысячи своих войск под городскими стенами, где они были в зоне досягаемости ударной волны от взрыва пламени. Обычные солдаты, незащищенные аурой, были всего лишь немногим сильнее обычного человека, потому они были беззащитны перед мощным заклинанием четвертого уровня. Волны пламени только докатились до них. На земле лежало более 300 горящих трупов и разбросанных частей тела. Лаурд, несмотря на то, что он был силен духом и известен как Кровавая Рука, из-за своей жестокости и безжалостности, все же дрожал. Он привел всего лишь 20 тысяч солдат. Тот факт, что 300 из них умерли в один момент, повис над ним как темное облако. Только тогда он увидел мага, который напал на него из-под тишка. Он стоял на стрелковой башне, все еще творя заклинания. Кажущаяся бесконечной цепь ярко-синих маленьких шаров пламени вылетала из его посоха. Каждый маленький шар вспыхивал пламенем, распространяющимся более чем на фут, и уносил жизнь хотя бы одного воина армии темных эльфов. Лаурд сразу же узнал этот магический посох. Это посох огненного кристалла Холмса. Это был тот молодой маг, который сбежал. Но он такой молодой, откуда у него такая сила? Лаурд не понимал. Маги были сильны, но эта мощь достигалась годами усердных тренировок и практики. Сильные маги из магического совета Серебряной Луны в королевстве Пролинг все были эльфами средних или пожилых лет. Учитывая юный возраст этого мага, он мог достигнуть максимум статуса мага второго уровня. И даже это уже считалось достижением, которое подвластно только умнейшим из умнейших. Но заклинание «Взрыв пламени», которое он применил, просто поражало своей силой и размахом. Его можно было сравнить с заклинанием по крайней мере пятого уровня. Как это было возможно? Даже когда Лаурд застыл в изумлении, атаке огненными шарами этого мага подверглась другая группа воинов армии темных эльфов. Их громкий пронзительный крик ошеломил Лаурда. Когда он взглянул на юного заклинателя, кастующего заклинание так, будто его мана была бесконечной, Лаурд знал, что ему придется убить этого мага, если ему удастся сегодня захватить город. Раны маршала заживали очень быстро. Понадобилось менее, чем полминуты, чтобы большая часть его ран, которые изначально не были тяжелыми, зажила. Единственной проблемой было то, что у него осталось чуть больше половины боевой ауры. Ее нельзя было быстро восстановить. И все же, Лаурд был уверен, что он сможет одолеть мага даже с оставшейся половиной своей боевой ауры. Он был слишком неосторожен. На этот раз он будет внимательнее. На городской стене Минг с помощью огненного шара Линка, в конце концов, смог одолеть темного эльфа, воина четвертого уровня, с которым дрался. С разинутым от благоговения ртом он смотрел, как Линк уверенно кастует заклинание. С каких это пор в королевстве появился такой юный могущественный маг, думал Минг про себя. То заклинание, которое он сделал, было взрывом пламени, ведь так? Минг не был уверен в этом, поскольку это заклинание было мощнее, чем все взрывы пламени, которые он когда-либо видел. Энни тоже увидела Линка. Ее глаза, полные удивления и радости от того, что она увидела, как юный маг спокойно кастует заклинание, покраснели. Солдаты на стене оживились. Такая поразительная магия, выполненная таким сильным магом, да еще и их расы. Линк с легкостью отбросил маршала темных эльфов. Наконец, у них появился шанс на победу. В рядах темных эльфов началась паника. Они были в ужасе от взрыва пламени, который швырнул их маршала на землю. Многие из них в страхе прыгали со стены, несмотря на риск сломать себе что-нибудь. Другие просто разворачивались и убегали. Единственными из армии темных эльфов на городских стенах остались генералы темных эльфов 4-го уровня, и даже им было страшно. В битве против магии всем им пришлось бы занять оборонительную позицию. Лаурт видел, как боевой дух темных эльфов-воинов стремительно падает, и его голос снова раздался над всем полем боя. «Мои воины, убегайте от этого мага, распределяйтесь!» Его громоподобный крик раздался над полем боя, а сам эльф активировал свою боевую ауру на полную мощность. Кровавый свет, исходивший от него, стал ярче, чем обычно, и его скорость стала безграничной. Он ринулся, словно красная стрела, к стрелковой башне, где стоял Линк. Заклинания этого мага были мощными, но их сила была менее плотной, чем у Лаурда. Когда он доберется до мага и выпустит свою ауру, то сможет снести магу голову одним ударом. Глава 27. Рассвет новой зари. Линк посмотрел вниз со стрелковой башни на Лаурда, который целился в него. Он спокойно спросил Селин: «Ты сможешь его остановить?» Изящные брови Селин нахмурились. «Он сильнее меня. Я могу только задержать его не дальше, чем на 3 удара его меча». Услышав это, Линк убедился, что Селин была, наверное, 5-го уровня. Для нее было бы сложно сражаться с Лаурдом, который достиг 6-го уровня. Должно быть, она могла отразить 3 его удара только лишь потому, что в ней текла кровь демона. Он проверил свою ману. Благодаря быстрому восстановлению маны, которое он получил благодаря зелью шепота магии, у него теперь было 1010 очков маны, и этого хватило бы на еще 3 использования взрыва пламени. Он задумался, и почти сразу же к нему в голову пришло решение. Достаточно будет задержать его всего 1 раз. Он обернулся к лучникам на башне. «Уходите отсюда, и скажите всем воинам, чтобы они тоже уходили». Взрыв пламени, выполненный Линком ранее, упрочил его статус. Лучники поспешили выполнить его приказы. Воины-люди быстро покинули стрелковую башню. Лаурт уже достиг низа городской стены. Увидев, что их маршал цел и невредим, воины армии темных эльфов снова начали атаковать, следуя за Лаурдом. Однако они продвигались намного медленнее, чем раньше. В них закрадывалось чувство сокрушительной неуверенности и страх перед ужасающей магией. Ведь обгоревшие тела, которые все еще полыхали перед ними, красноречиво показывали потрясающую мощь магии. До тех пор, пока на горизонте маячил этот маг, они испытывали страх. А что, если маг снова использует взрыв пламени? Лаурт бросился к одной из веревок и быстро взобрался по ней на стену. Другие воины темные эльфы последовали его примеру, приняв на себя некоторые атаки, которым подвергся их маршал. Воины-люди, находившиеся на стене сверху, сбрасывали огромные валуны со стены, чтобы не дать им взобраться. На этот раз Лаурт уворачивался и уклонялся от атак, не применяя свою ауру косу. В прошлый раз он получил хороший урок. Он должен быть на чеку и следить за атаками мага. Пока он поднимался по веревке, Линк тихо объяснял свой план Селин. Он говорил тихо, но ясно и четко. Очевидно, юноша сохранял спокойствие, несмотря на то, что к нему идет сильный враг. Селин внимательно слушала его, и ее глаза ярко вспыхнули. Украдкой взглянув на парня рядом с собой, она увидела его черные глаза, такие же темные, как и у нее самой. В тот момент эти глаза казались ей глубокими и ясными, полными холодного свечения, словно клинок в ледяной воде. Это был свет мудрости. Сердце Селин дрогнуло. Парень, казавшийся раньше обыкновенным, внезапно стал очень красивым. «Ты поняла?» — спросил Линк, закончив объяснять. «Да», — кивнула Селин. В этот момент Лаурд добрался до верха городской стены и сразил воинов-людей, окруживших его, всего несколькими ударами своего меча. Затем он направился к стрелковой башне. «Малый град». Голос Линка был слабым, будто к нему направлялся обычный солдат, а не смертельный враг. Белый свет, вылетевший из его посоха, окутал стрелковую башню бурей с градом. Он вызвал град не для того, чтобы ранить Лаурда, а для того, чтобы ограничить видимость. Лаурд понял, что он не может точно определить положение мага из-за сильного урагана между ними. Ему больше не удастся так легко использовать свою ауру косу. Если его ауре косе не удастся ранить мага, он потратит много своей ауры, и ему придется перейти в оборону. «Хм, думаешь, это сможет меня остановить?» — с усмешкой подумал Лаурд. Он мог бы убить мага, даже если ему не пришлось бы использовать свою ауру косу. И он не боялся, что маг снова использует взрыв пламени. На этот раз он будет готов. Он нейтрализует эту атаку ударом своего меча, как только та дойдет до него. Лаурд был все ближе, но маг не сделал ни шага с того момента, как применил Малый Град. Все солдаты на поле боя устремили свой взгляд на битву между маршалом темных эльфов и магом-человеком. Темп битвы ощутимо замедлился из-за этого. Надежда, что их маршал убьет мага-человека, росла в сердцах воинов темных эльфов. Но солдаты-люди начали беспокоиться. Лаурд был слишком быстрым. Люди за ним не успевали. Так как они не могли помочь, им оставалось только наблюдать за битвой. Минх поглядывал на стрелковую башню, дерясь с воином темным эльфом. Молчание и бездействие мага взволновало его. У него что, закончилась мана? Он так молод. Должно быть, он вложил все свои силы во взрыв пламени, и теперь выдохся. Но он не может проиграть. Если маг умрет, с ним умрет и боевой дух армии людей, а их оборона рухнет. Минх понимал все, что происходит на поле боя, но он был лишь наблюдателем, не имевшим возможности что-либо изменить. Это было больно. Чувство абсолютной беспомощности овладевало им. Энни отреагировала мгновенно. Схватив свой кинжал, она рванулась с места с помощью скоростного рывка и помчалась к башне, не обращая внимания на то, что происходило рядом с ней. Даже если бы это дало Линку хотя бы долю секунды, она хотела купить ее даже ценой собственной жизни. Ее жизнь принадлежала ему. Девушка уже дважды задолжала юному магу, и все же она была слишком медленной. Она не могла достичь темного эльфа, воина шестого уровня, двигавшегося с максимальной скоростью. В мгновение ока Лаурд достиг стрелковой башни. Оттолкнувшись с помощью импульса своей силы, он взлетел в воздух. Меч, который он держал, кровавая гордость, сиял ярче, чем когда-либо. В воздухе он был готов использовать свою ауру-косу в любую минуту. В то же время Линк выпрыгнул из Малого Града в другую сторону. Он двигался быстро, словно дротик. Заклинание первого уровня – проворство кошки. Приземлившись, Линк применил другое заклинание на стрелковую башню – векторный барьер. Бум! Стрелковая башня содрогнулась. Отрикошетившая сила отбросила Линка от башни. В это время его посох светился синим. Он кастовал другое заклинание. На этот раз это был второй взрыв пламени. Но Лаурд, будучи в середине Малого Града, не мог увидеть Линка. На самом деле, как только он достиг башни, он подвергся серьезной атаке. Светящийся меч с синим кристаллом вонзился в него. Он был поразительно быстрым. Во время атаки тесно спаянные искры молнии собрались вокруг приближающегося меча. Этот удар был потрясающе мощным. Хах, кто это? У Лаурда, застигнутого врасплох, не было другого выбора. Он достал свой меч, чтобы отразить атаку. Звяк. Взрыв последовал за лязгом мечей. Лаурд почувствовал, как его запястье онемело, но ему удалось отбить атаку своего противника. Селин не была такой сильной, как он. Одержав победу в данном поединке, Лаурд наконец пробрался сквозь бурю к стрелковой башне. Малый град второго уровня представлял собой просто обычные порывы ветра с морозом. Он просто не мог пробить его защиту. Единственной его функцией было ограничить видимость врагу, и он выполнил эту функцию. Где маг? Лаурд был в недоумении. Перед ним стояла девушка из расы людей неземной красоты. Она держала тот самый меч, который остановил его несколько секунд назад. «А ты кто?» – с любопытством спросил Лаурд. Селин не ответила и использовала свой талант крови, обсидиановый щит пятого уровня. Как и любая магия крови, это заклинание было глубоко впечатано в каждую каплю ее крови. Она использовала его почти сразу же, и мощный кристальный щит появился вокруг нее буквально за одну десятую секунды. Лаурд был поражен. Сначала сдержать атаку, а потом прятаться за таким панцирем, что это был за стиль боя. Во время этого сражения темно-синий луч света разрезал ночное небо и ударил точно в стрелковую башню. Бум! Очередной невероятный взрыв пламени раздался в воздухе. Стрелковая башня на городской стене вся была в искрах и пламени. Огонь бушевал, из него вылетали камни. Две фигуры вылетели из этого хаоса. Одной из них была Селин. Ее обсидиановый щит принял на себя большую часть урона, а остальную поглотила ее демоническая аура. Она была готова к взрыву пламени. Получив толчок энергии от взрыва, она держалась настолько далеко от Лаурда, насколько могла. Другой фигурой был, конечно, Лаурд. Столкнувшись с внезапной атакой взрыва пламени, чтобы защититься, он был вынужден снова полностью использовать свою боевую ауру, истратив добрую долю своей оставшейся силы. Падая в воздухе, Лаурд почувствовал, что его аура резко ослабела. Ее мощность составляла только треть от того, что было раньше. Эльфа бросила в холодный пот. Его аура могла закончиться в любой момент. Ее бы не хватило на дальнейшую атаку города. Ему придется остановиться, иначе он просто умрет в Гладстоуне из-за истощения своей ауры. Если это произойдет, его имя будет заклеймено позором навечно. Будучи воином, Лаурт мог погибнуть в бою, но не такой позорной смертью. Упав, он наконец увидел мага, который раньше исчез из его поля зрения. Как и он сам, маг летал, однако маг уже собирался приземлиться. Судя по его траектории, можно было предположить, что юный заклинатель приземлится на городские стены. Маг тоже смотрел на своего противника. Эти глубокие, темные, бездонные глаза. Лаурт не видел в них ни эмоций, ни напряжения. Абсолютно спокойный маг. У меня нет ни шанса. Только взглянув на мага, Лаурт потерял всякую надежду сокрушить того. Но маг не собирался его отпустить просто так. Вокруг посоха мага было синее свечение. Он кастовал взрыв пламени, который прогремел в более чем 130 футах от Лаурда. Сердце Лаурда забилось быстрее. Взрыв пламени не летел по прямой линии. Лаурт не мог предсказать, куда он полетит. Черт, он не осмеливался использовать свою ауру-косу, так как она потребляла много силы. Если бы эльф ее использовал, у него бы почти не осталось ауры. Более того, если бы он промазал, а маг использовал бы еще один взрыв пламени, он подвергся бы смертельной опасности. Он не мог использовать свою ауру-косу на этом маге, даже если бы у него было достаточно ауры. Они были слишком далеко друг от друга. Между ними было чуть более 150 футов. А ведь аура коса Лаурда действовала на 100 футов. У Лаурда не было иного выхода, кроме как приготовиться защищаться от атаки. Бум! Взрыв пламени ударил прямо в Лаурда. Казалось, будто внезапно появилось солнце. Пламя осветило все поле боя. Тело Лаурда отбросило из пламени словно стрелу, и оно упало с грохотом в 200 футах от места удара. Эльф получил несколько ранений от каждого взрыва пламени, который обрушивался на него. На этот раз он использовал почти всю свою ауру. Приземлившись, он почувствовал горечь в глотке. Будучи не в состоянии себя сдержать, Лаурт открыл рот, и его вырвало приличным количеством крови. Сразу же вокруг него собрались темные эльфы-воины. Их лица потемнели при виде маршала, который был в таком состоянии. «Маршал, вы в порядке?» Ближайшие советники Лаурда подошли к нему и помогли встать. «Я в порядке», Лаурт остановил своих советников и встал сам. Но на этот раз его движения были медленнее, голос стал слабее, а вот ранения его слабыми не были. Встав на ноги, он посмотрел на городские стены Гладстона, где молча стоял маг. Посох огненного кристалла, который он держал в руках, светился огнем, а его мантия, казалось, переливалась ясным магическим светом. Лицо заклинателя выражало мужество и равнодушие. В тот момент молодой маг выглядел словно бог, сошедший с небес. Внезапно послышался громкий звук горна, доносившийся с северной части города Гладстоун. Этот звук, хотя он и был суровым и холодным, пронзил сердца солдат людей. Они ликовали, а темные эльфы были охвачены паникой. Подкрепление армии людей уже здесь. В то же время закончилось самое темное время суток перед рассветом. Золотой луч света появился из-за горизонта, и стены Гладстоуна купались в золоте. Дон-дон-дон. Это был звон колокола. Было ровно 5 часов утра. Наконец закончилась долгая ночь, принеся с собой новый день. «Отступаем», — скомандовал Лаурт. Он издал долгий вздох, а его гордость превратилась в глубокое чувство смирения. Глава 28. Конец – это лишь новое начало. Наконец, начинался новый день. В то время, как армия темных эльфов отступала, Линк тоже вздохнул, но уже с облегчением. Эффект шепота магии скоро должен был пройти. Он уже чувствовал, как в его тело прокрадывается изнеможение. Ему предстояло находиться 3 месяца в состоянии магического ослабления, что оставляло ему только один выход – серьезно пересмотреть свои планы действий на это время. В прошлую ночь он привлек к себе слишком много внимания. Темные эльфы точно не отпустят его просто так после того, что он сделал. Наверняка ему придется столкнуться с бесчисленными покушениями на его жизнь со стороны руки смерти на протяжении этих 3 месяцев. Гладстоун располагался очень близко к Черному лесу. Чем дальше он был от города, тем в большей безопасности он бы находился. Взглянув на Эн-Ниабель, Линк обрадовался. Он не только спас город Гладстоун, но и сохранил в безопасности будущего легендарного ассасина, тем самым действительно изменив судьбу континента Фируман. Энни подошла к нему. Линк улыбнулся ей и кивнул. Затем, когда он спрыгнул с городских стен, Энни проводила его взглядом, полным шока, а он еще раз применил векторный барьер. Под влиянием рикошета от этого заклинания Линк приземлился у одной из маленьких аллей города Гладстоун. У него до сих пор действовал эффект заклинания проворства кошки, так что он приземлился мягко. Линк окончил свою миссию и получил то, что хотел. Каждая секунда, проведенная теперь в Гладстоуне, означала все большую опасность для него, да и прощания были не нужны. Силин уже ждала его на аллее. «Уходим», — сказал Линк, улыбаясь. Об этом они договорились заранее. Силин кивнула. Они прошлись по аллее и затем свернули на маленькую тропинку. Когда они украдкой выбрались из города и поблизости уже никого не было видно, Силин приняла свой демонический облик. Готовясь к долгому полету, который им придется предпринять, она приблизилась к Линку. Он изо всех сил старался сохранить спокойствие, ведь лететь в такой позе было очень опасно. Расправив свои крылья, Селин взмыла в небеса. В Гладстоуне еще не знали об исчезновении Линка. Там все еще искали могущественного мага, который спас их город. Конечно, они никого не нашли. Сказания о маге распространились по всему Гладстоуну. Кто-то говорил, что он был посланником бога света. Другие утверждали, что он просто гений магии. Были и те, кто думали, что он мастер огня. Все эти версии были лишь догадками. Правда уже была сокрыта песками времени. Единственное, что знали люди, так это то, что этот маг был из Академии Флеммингс. Потому в цветочных садах восстановленной Академии поставили большой, высокий памятник. Это была статуя молодого человека, черты его лица были неясными. В серой мантии с магическим посохом в руках, он глядел вдаль. Статую назвали хранителем. Ниже красовалась скромная надпись. Он спас Гладстоун. Но все это было еще впереди. Когда Селин пролетала над границей Гладстоуна, перед Линком появились два новых уведомления. В первом было следующее. Миссия выполнена. Спасти Гладстоун. Игрок получает 100 очков Амни. Супер. А второе гласило. Эффект шепота магии исчерпан. Игрок будет в состоянии магического ослабления. Все параметры персонажа уменьшены на 90% на 3 месяца. Ужас. Линк тихо вздохнул и проверил свое состояние. Линк Марани, благородный, обычный маг 4-го уровня. Скорость восстановления маны 0.92. Максимальный запас маны 24.1. Оружие. Посох огненного кристалла. Великие магические навыки. Нет. Состояние. Магическое ослабление. Его скорость восстановления маны и максимальный запас маны вернулись к уровню обычного ученика-мага, и таким они останутся на ближайшие 3 месяца. Вот дерьмо. И хотя он носил статус мага 4-го уровня, это было написано только в имени и в основном только благодаря взрыву пламени, который он применил ранее. Уровень мага на континенте Фируман приравнивался к самому высокому уровню магии, который он только мог применить. По правде говоря, Линк обладал только начальными знаниями теории магии. Ему предстояло пройти долгий путь становления великим архимагом. «Ты уверен, что хочешь в Академию Восточной Бухты?» – спросила Селин. «Да», – кивнул Линк в ответ. Он перерыл множество книг, посвященных базовой магии, в библиотеке Академии Флеммингс. Он должен был уметь быстро читать и усваивать информацию. Как только он узнает достаточно об основах магии, он подаст заявление на зачисление в Академию, и тогда он, наверное, не будет отставать от других. Но также была еще одна важная причина поступить в Академию Восточной Бухты. В игре за последние полгода после смены Кровавой Луны произошел ужасный случай. Из своего 3-векового заточения в Академии Восточной Бухты сбежал демон Тарлвес. Тарлвес был настоящим демоном из глубин, он обладал практически легендарной силой. Единственной причиной, по которой он держался в заточении, было то, что один человек, гений магии, известный как Брайант, одержал над ним победу. Брайанту удалось достичь статуса легенды, несмотря на малую плотность маны в его возрасте. Он долго и жестоко сражался с Тарлвессом. Битва продолжалась 2 дня и 2 ночи. Ее результатом явилась глубокая долина, где теперь располагалась Академия Восточной Бухты. Однако теперь могущественного мага не было в живых уже много лет. Тарлвес все еще обладал внушительной силой демона 8-го уровня, несмотря на то, что магические барьеры, которые создал Брайан 300 лет назад, ослабляли его. Из-за его побега в Академии пролилось много крови. Декан, маг-мастер 7-го уровня, ценой своей собственной жизни попытался остановить Тарлвеса заклинанием 8-го уровня. Клетка демона, и все равно выжило менее половины магов Академии, а долину сравняли с землей. Это событие стало самым знаковым с момента смены Кровавой Луны. Его назвали магическая скорбь. 2 удара, последовавших друг за другом, вывели из строя королевство Нортон. В каждой последующей битве оно проигрывало армии королевства Пролинг. Всего лишь за 3 года судьба королевства, когда-то бывшего очень могущественным, стала висеть на волоске. Ему не оставалось больше ничего, кроме как перенести центр власти. Монархия переехала на юг, чтобы укрыться у свободной конфедерации торговли. Однако павшая Энни и Билл через 3 года убила короля Леона, что и стало причиной полного разрушения королевства Нортон. Поэтому свободной конфедерации торговли, которую раньше защищала армия королевства Нортон, не оставалось ничего, кроме как лицом к лицу столкнуться с силами темных эльфов. Действительно, будущее расы людей казалось очень темным. Учитывая режим работы сервера игры, любые миссии, связанные с демоном Тарлвессом, были бы очень важны для Линка. Выполнив их, он мог бы заработать много очков Омни. «Ладно, но я все же тебя не понимаю», — ответила Селин. Несмотря на это, Селин, направляясь на север, держала Линка. Декан Академии Восточной Бухты, Эрл Энтони. Он маг-мастер 7-го уровня. Она начала объяснять ему. Вокруг Академии возведены мощные рунные барьеры. Даже лес Гервента охраняется башней. Она распознает любую темную магию. Мне там будет очень сложно остаться незамеченной, так что я могу донести тебя только до границы леса. Линк этого не ожидал. Он думал, что Селин сможет зайти с ним в Академию. Если так, то им придется разделиться. Чувствуя мягкое, теплое тело позади себя, Линк, полный сомнения, молчал. Почувствовав это, Селин, смеясь, заметила: «Мне пришлось бы уйти, даже если бы не было этих рунных барьеров. Ты же знаешь, с тех пор, как я показала свой истинный облик, слуги моего отца снова меня преследуют. Сначала нужно избавиться от них. Будь осторожна», — проворчал Линк. «Да, это было не самое подходящее время для романтики. Селин постоянно находилась в опасности. Он должен стать сильнее как можно скорее. Не волнуйся, я к этому привыкла. Они полные идиоты», — хихикнула Селин. Во время полета они болтали. Селин летела очень быстро. Полчаса спустя, под ними появилось большое пространство, наполненное каучуковыми деревьями. Это был лес Гервент, также известный как Дворик Богов. Пышные зеленые деревья и кустарники, пестрые лучи солнечного света, чириканье птиц и запах цветов поразили их. Сквозь лес простиралась широкая, прямая дорожка. Около нее тут и там виднелись полянки. Это были лесные угодья. Чуть глубже, в середине леса, располагался суетливый, шумный городок, город речной бухты. Прям посреди него протекал чистый ручей. Находясь там, наверху, Линк почувствовал, как его сердце наполняется радостью, хотя и с оттенком сожаления, от такого живописного вида. В преданиях темные эльфы использовали какой-то предмет уровня бога, чтобы завоевать юг. Когда темные эльфы дошли до леса Гервент, Академия Восточной Бухты, которую только-только восстановили, была вынуждена использовать сильные магические барьеры, чтобы не дать армии темных эльфов пройти. Находясь меж двух сил, красивейший лес Гервент превратился в пепел. На этот раз Гладстоун был спасен, а Энни жива. Изменится ли от этого история, Линк не имел ни малейшего понятия. Но у него было неясное чувство, будто все, что он изменил, было какими-то второстепенными, мелкими деталями. Главная ветвь истории не была настолько простой. Вскоре они достигли западного входа в лес, где Селин приземлилась. «Здесь я тебя оставлю. Спасибо большое», — улыбнулся Линк. Он не хотел расставаться с ней, но знал, что ради того, чтобы в будущем идти рядом с демонической принцессой, ему сначала придется догнать ее. Селин тоже была сентиментальной. Глубоко в своем сердце она видела в Линке настоящего друга, и девушка переживала за него, ведь он находился в состоянии магического ослабления. Стиснув зубы, она выдернула 3 перышка из своих крыльев. Она вздрагивала от боли каждый раз, как ей приходилось выдергивать перо. Она отдала мягкие перья Линку. «Возьми их с собой. Если будешь в опасности, просто сожги одно перо, и я приду спасти тебя». Линк взял ее из сине-черные перья. Перед ним появилось уведомление. Перья демонической принцессы Селин Фландер. Качество. Эпический. Эффект. Призывает демоническую принцессу вам на помощь, если сжечь одно перо. Заметки. Символ дружбы. Линк осторожно прижал перья к груди, чем вызвал легкий румянец на щеках Селин. «Я запомню это», — сказал он. Селин достала подвеску из мистического серебра. подвеска, дающая дополнительное место для хранения. Здесь лежат большинство книг из Гладстона. Тебе нужно будет спрятать твою новую лунную палочку и посох огненного кристалла. Можешь положить их сюда. Предметы, расширяющие инвентарь, были очень дорогими. Такая подвеска обошлась ей, наверное, в более чем 2000 золотых монет, но она действительно была нужна Линку, как и книги внутри нее. В Гладстоуне он очень торопился, и у него не было времени перебрать магические книги, но сейчас они бы ему очень пригодились. Он был приятно удивлен, что Селин приготовила все это специально для него. «Ты, я возьму ее», Линк не стеснялся. «Просто самые щедрые услуги не нуждаются в благодарности». Селин смотрела, как Линк надевал подвеску. Затем она внезапно подошла к нему и поцеловала в лоб, затем отошла на несколько шагов назад. Ее гладкое, белое лицо покраснело. «Мой друг, я должна тебя покинуть». Линк почувствовал покалывание на лбу. В изумлении он кивнул. Когда он пришел в себя, Селин уже не было. Он чувствовал, будто она унесла часть его сердца с собой. Он коснулся подвески, покоившейся на его груди, будто Селин была еще с ним. Почувствовав странное спокойствие от этого, он вступил на лесную тропу. Широкая лесная тропа также была известна как Королевская тропинка. Она шла на северо-восток, через городок Речной бухты, со всех сторон окруженный лесом Гервент, мимо Академии Восточной бухты и вела к столице королевства Нортон, городу Спрингс. Это была единственная дорога, по которой можно было попасть с юга в столицу. «Должно быть, в городе Спрингс сейчас царит беспорядок», — вздохнул Линк. «В игре королевство Нортон распалось не только из-за нападений на него, но и из-за внутренней распри. Столица находилась в состоянии хаоса в основном из-за того, что король Леон и его младший брат, железный герцог, мерились силой. Хаос из столицы быстро распространился по всей стране. Например, красивый лес Гервент, в нем царил мир и покой. Но это было лишь внешнее впечатление, а на самом деле внутри него поджидала опасность. И Линк столкнулся с этой опасностью через 12 миль после того, как он вступил на королевскую тропинку. Худая, костлявая старая лошадь лежала около дороги, на горле у нее был порез от ножа. Кровь еще не запеклась, так что она, скорее всего, умерла не так давно. Осторожно прислушиваясь, Линк услышал шум, доносившийся из-за деревьев около дороги. Казалось, что кто-то дрался. В этот момент перед Линком появилось новое уведомление. Миссия активна. Помочь и спасти. Детали миссии. Спасти хозяина старой лошади. Награда за выполнение. 5 очков Амни. Миссия. Позволив своему любопытству одержать верх, Линк, не задумываясь, принял задание. Затем, использовав на себе заклинание тишины, он последовал за звуками, которые доносились из глубины леса. Глава 29. Бессмертный легендарный герой. Через 2-3 минуты Линк увидел поле боя сквозь редкие заросли каучуковых деревьев. Увидев то, что оказалось перед ним, Линк почувствовал, как его сердце стало биться чаще. Трое разбойников в масках из кроваво-красной ткани напали на парня лет 17-18. Его лицо было неописуемо красивым. Ладно, если черты человека чуть красивее обычной внешности, но черты этого парня нельзя было охарактеризовать словом «чуть». У него были серые волосы цвета темных грозовых туч, глаза глубокого темно-зеленого оттенка и практически идеальные черты лица. В этом плане он был достоин любого комплимента. Перед Линком выскочило его имя на игровом интерфейсе. Полуэльф Элиард. Элиард – легендарный персонаж, рожденный от связи человека и высшего эльфа, обладает поразительным талантом к магии. В первые 20 лет игры тьма поглощала весь мир, но в это же время рос и воспитывался этот полуэльф, который достиг звания легенды. Если говорить о мире Фируман без учета игроков, упоминая только лишь встроенных НПЦ, Элиарда можно было бы назвать типичным бессмертным героем. Конечно, в данный момент путешествие этого гения пока что еще не началось. Пока что он был обычным пареньком. Несмотря на то, что у него были кое-какие боевые навыки в бою один на один, он все же был в плохой форме. Встретившись лицом к лицу с тремя обычными разбойниками, чьи навыки были такими же, как у средних уличных бандитов, Элиарду удавалось уворачиваться то там, то тут, причем пару раз он был на волоске от смерти. Из множественных ран у него по телу текла кровь. Казалось, он упадет в любую минуту. Линк должен был выполнить миссию. Увидев, что Элиарда почти схватили, он бросился в атаку. На полуэльфа напала всего лишь пара разбойников. На каждого Линк наколдовал огненный шар из-за дерева, даже не показывая свое лицо. И хотя его магия была слаба, а заклинание он кастовал без палочки, огненные шары все же были сильным ударом. Линк использовал свой старый трюк. Рядом с ушами каждого из трех бандитов взорвался огненный шар. Бам, бам, бам. Один из бандитов упал без сознания, а двое других начали шататься, как пьяные. Элиард был быстрым и проворным, а также он знал некоторые приемы из боевых искусств. Однако, его нельзя было назвать кровожадным бойцом. Поэтому он ударил каждого разбойника в шею рубящим движением, вырубив их навсегда. Затем он глянул в направлении, где стоял Линк. Не без осторожности он крикнул: «Господин Мак, спасибо вам за помощь». Он был слишком симпатичный, слишком красивый. Из-за своей смешанной крови Элиарда оставили в детском приюте, и он вырос, встречая на своем пути много фальши. У многих были злые мысли на его счет из-за его исключительной внешности. Его практически продали знатным людям в качестве сопроводителя. Цель трех напавших на него бандитов была очевидна. Они хотели его похитить и продать. Из-за своего прошлого опыта он относился к помощи от незнакомцев очень настороженно. Маг появился как раз в самый важный момент, когда разбойники практически взяли его в плен. В этом было что-то странное. Может, он и был слишком подозрительным, но именно это подозрение помогало ему выжить до сих пор. Не зная, какие мысли крутились у Элиарда в голове, Линк вышел из-за дерева и улыбнулся ему. «Ни за что, пара телодвижений, и все. Я Линк. Могу я узнать и ваше имя?» Элиард колебался, но ведь все-таки Мак спас его, поэтому он сказал свое настоящее имя. «Меня зовут Элиард». Линк улыбнулся. Он вспомнил рандомную секретную миссию, о которой он когда-то слышал. Люди на форуме игры говорили, что молодой и невероятно сильный НПЦ Мак появился где-то около Академии Восточной Бухты. Этот НПЦ появлялся рандомно, предлагая игроку миссии, в которых он мог собирать различные алхимические ингредиенты и материалы. Эти миссии были несложными, а скорее нудными. Выполнив последнюю часть его задания, игрок мог получить эпичные магические кристаллы от мага. В игре предметы хорошего и превосходного качества встречались часто, но предметы эпичного качества считались драгоценностью. Даже в течение следующих 20 лет, когда плотность маны в мире была намного выше обычной, все же считалось достижением суметь достать полный набор доспехов эпичного качества. НПЦ-магом был Элиард. Все те, кто выполнил секретную миссию, говорили, что полуэльф был тихим, щедрым парнем, который отвечал добром на добро. Линк знал, что истории наверняка говорили правду, ведь у Элиарда были такие чистые глаза и нежные черты лица.